Словом, все получилось точь в точь, как хотел Петер. Он хотел, чтобы в кармане у него всегда было столько же денег, сколько у Иезекииля Толстого. И стеклянный человечек исполнил его желание. Поэтому чем больше денег переходило из его кармана в карман Толстого и Иезекииля, тем больше денег становилось в его собственном кармане. А так как игрок он был из рук вон плохой и все время проигрывал, то нет ничего удивительней, что он постоянно был в выигрыше. С тех пор Петер стал проводить за игорным столом все дни, и праздничные, и будничные. Люди так привыкли к этому, что называли его уже не королем над всеми королями танцев, а просто Петером-игроком. Но хоть он стал теперь бесшабашным кутилой, сердце у него по-прежнему было доброе. Он без счета раздавал деньги беднякам, так же, как без счета пропивал и проигрывал. И вдруг Петер с удивлением стал замечать, что денег у него становилось все меньше и меньше, а удивляться было нечему. С тех пор, как он стал бывать в трактире, стекольное дело он совсем забросил, и теперь завод приносил ему не доходы, а убытки. Заказчики перестали обращаться к Петеру, и скоро ему пришлось за полцены продать весь товар бродячим торговцам, только для того, чтобы расплатиться со своими мастерами и подмастерьями. Однажды вечером Петер шел из трактира домой. Он выпил изрядное количество вина, но и на этот раз вино нисколько не развеселило его. С ужасом думал он о своем неименуемом разорении. И вдруг Петер заметил, что рядом с ним кто-то идет мелкими быстрыми шажками. Он оглянулся и увидел стеклянного человечка. — Ах, это вы, сударь, — сказал Петер сквозь зубы, — пришли полюбоваться моим несчастьем. Да, нечего сказать, щедро вы наградили меня. Врагу не пожелаю такого покровителя. Но что вы мне теперь прикажете делать? Того и гляди, пожалует сам начальник округа и пустит за долги с публичного торга все мое имущество. Право же, когда я был жалким угольщиком, у меня было меньше огорчений и забот. — Так, — сказал стеклянный человечек, — так, значит, по-твоему, это я виноват во всех твоих несчастьях? — А, по-моему, ты сам виноват в том, что не сумел пожелать ничего путного. Для того, чтобы стать хозяином стекольного дела, голубчик, надо прежде всего быть толковым человеком и знать мастерство. Я тебе и раньше говорил, и теперь скажу, ума тебе не хватает, Петер Мунк, ума и сообразительности. — Какого там еще ума? — закричал Петер, задыхаясь от обиды и злости. — Я нисколько не глупее всякого другого, и докажу тебе это на деле, еловая шишка. С этими словами Петер схватил стеклянного человечка за шиворот и стал трясти его изо всех сил. — Ага! — Попался, властелин лесов! Ну-ка, исполняй третье мое желание, чтобы сейчас же на этом самом месте был мешок с золотом, новый дом и... Ай-яй-яй-яй! Завопил он вдруг не своим голосом. Стеклянный человечек как будто вспыхнул у него в руках и засветился ослепительно белым пламенем. Вся его стекольная одежда раскалилась, и горячие колючие искры так и брызнули во все стороны. Петер невольно разжал пальцы и замахал в воздухе обожженной рукой. В это самое мгновение над ухом у него раздался легкий, как звон стекла, смех, и все стихло. Стеклянный человечек пропал. Несколько дней не мог Петер позабыть об этой неприятной встрече. Он бы и рад был не думать о ней, да распухшая рука все время напоминала ему о его глупости и неблагодарности. Но мало-помалу рука у него зажила, и на душе стало легче. «Если даже они и продадут мой завод, — успокаивал он себя, — у меня все-таки останется толстый Иезекиил. Пока у него в кармане есть деньги, я не пропаду». «Так-то оно так, Петер Мунк. А вот если денег у Иезекиила не станешь, что тогда?» Но Петеру это даже и в голову не приходило. А между тем случилось именно то, чего он не предвидел. И в один прекрасный день произошла очень странная история, которую никак нельзя объяснить законами арифметики. Однажды в воскресенье Петер, как обычно, пришел в трактир. — Добрый вечер, хозяин, — сказал он с порога. —